Глава 18. Прайд. Не пропустите, только завтра корпорация «Трансформа» объявляет Всемирный день здоровья. Не пожалейте пару часов в выходной день и пройдите полное обследование организма. Каждый прошедший обследование получит результаты на руки. Процедура абсолютно бесплатна и носит исключительно благотворительный характер. Отдав приказ искателям перемалывать остатки босса, крутанул в руке драгоценный лут, больше походивший на овальный камень с алыми прожилками, а не яйцо. Трофей, несомненно, дорогой и уникальный. Если не изменяет память, то градация силы петов идет немного иначе, нежели у предметов. Самым доступным видом транспорта, и вместе с тем едва ли не одноразовым, являются клячи, чуть лучше обычные. Уважающий себя игрок обзаводится племенным, а после распы пересаживается на редкого. Элитные – удел сильного мира сего, а уникальные как раз стоят над ними, замыкая топовую тройку возможных типов скакунов. А ведь даже никто не смотрит, все уверены, что дележка окончена и занята своими делами, и даже в логах будет чисто. Я сумел разглядеть свойства яйца, но то до сих пор не идентифицировано, так что скрыто личиной обычного булыжника. Пусть мне не суждено обзавестись тузиком, но кто мешает заработать на столь ценном питомце? Усмехнувшись, я еще раз крутанул на ладони ценнейший булыжник и отбросил меркантильные мысли. Можно придумать миллион оправданий, но сути это не изменит. Крыса останется крысой. Разок так поддашься, после будет куда сложнее остановиться. Да и в конце концов, не последний хрен доедаю. Феник, а хочешь прямо здесь уравняем ситуацию и забудем про забранные трофеи? Все так же, вертя в руках находку, кликнул я эльфа. Видимо, что-то стоящее нашел, усмехнулся ушастый. Да вот это и нашел. Не стал я скрывать находку. «Это? Допустим. И как делить предлагаешь?» «Все просто. Кому нужнее и больше подходит. Получил свое, уступи другому. В общем, ничего нового». «Точно что-то откопал», — усмехнулся длинноухий. «Феник, можешь настаивать на изначальном уговоре. Без проблем. Но тогда, думаю, на этом наше партнерство закончится». Фраза получилась излишне категоричной, но сказанного не воротишь. «Знаешь, я уже не пойму, кто кого нанял», – взъерошил волосы лучник, выдав недобрый смешок. «Без обид, парни, но с тем же успехом в мою копилку может упасть предмет, идеальный для вас и бесполезный для меня. И жаться я не стану», – честно ответил я. «Да поняли мы», – махнул рукой эльф, выдавив из себя улыбку. «Чего нашел-то?» «Да все тоже. Уже пару минут перед вами кручу», – весело ответил я. «Еще один оникс?» с сомнением произнес слон. «Или у ящерки камни в почках?» – хохотнул кот. «Яйцо с уникпетом», – помог я парням. «Свойств не знаю, но оно и так можно прикинуть, что к чему». «Уникальный? Сильно!» – не сдержал эмоции кот. «Рискованно вслепую распечатывать», – предупредил эльф. «Я, конечно, слышал, что элитные отчасти подстраиваются под билд хозяина. Думаю, уникальный имеет тоже свойства. Но все же не уверен, что вы с детенышем этой ящерки будете хорошо совместимы». «Я и не претендую», – огорошил я народ. «На кой мне магмовый ящер? У нас есть кандидаты и получше. Лови!» Отправленное в полет яйцо заставило замереть даже мое сердце. Но чешуйка не оплошала и поймала. Правда, судя по растерянному лицу, чисто на рефлексах. «Мне?» – только и смогла ответить девушка. «Ну, а кому еще?» Переглянувшись и перебросившись парой слов с бездной, чешуйка принялась что-то нашептывать. Всю фразу я не расслышал, но даже отдельных слов хватало, чтобы понять, что она задумала. «Игрок-чешуйка признала вашу власть и принесла клятву верности. Пока ваш дар находится с чешуйкой, вы имеете право взимать с нее плату». С задержкой в несколько секунд в мою свиту влилась и сумрачная. Правда, у нее формулировка была немного иной. Мол, жрица, помня о былом даре и помощи, готова служить, но сути это не меняло. Прям свой полноценный отряд сколотил. Танк, ДД, дебафер и на все руки мастерица поддержка, отчасти берущая на себя обязанности хила. «Феник, мы домой как? На своих двоих?» – задал я немаловажный для себя вопрос. Тратить впустую драгоценное время не хотелось. «Да нет, при проходе без единой потери можно и портануться», — порадовал меня лучник. «Ну, тогда в путь. А ты все трофеи собрал?» «Феник, побойся бога, жучки даже землю, которая впитала кровь ящерицы, собрали. Больше — это только если всю пещеру загребать». Возразить мне ушастый не смог, так что попросту открыл портал, выбросивший нас прямо в гильдию. Несмотря на всю эпичность нашей победы, фанфар для вернувшихся героев не было. Встретили нас буднично, разве что усадили за стол и угостили дармовой выпивкой с неплохими бонусами. О последнем я узнал, естественно, со слов остальных. Мне же алкоголь ничем не помог. Дебафов не было, положительные эффекты тоже отсутствовали, как и вкус. Ну, хоть опыт от ПО получил, и то радость. За дележкой оставшихся трофеев и ничего не значащими разговорами прошло около получаса, по окончанию которых Феник порадовал всех новостью, что ближайшие 3 часа у нас перерыв. Сославшись на дела в реале, но заверив, что к оговоренному часу вернутся, парни дружно вышли, оставив меня наедине с девушками. «Отчего господин не весел и не вкушает яств?» – хохотнула чешуйка. Впрочем, смущение скрыть ей не удалось. «Думы разные покоя не дают». Видя, что троица напряглась, поспешил успокоить. «Издержки моей всеядности», — признался я. «А вам как в реал не нужно?» «Не особо», — быстро ответила ящерка. «Да и есть кое-какие дела здесь», — уже совсем невесело уточнила она. «Рад, что вы все в норме. Я переживал за вас». Акцентировать внимание на ступоре Ани я не стал. Лучше сразу настраивать их на позитивный лад. Быстрее отойдут от тех событий. Но не сомневался. «Да, сейчас уже немного лучше», — немного неуверенно улыбнулась чешуйка. «Воспоминания — штука странная. События на болоте уже смазались. Порой даже кажется, что и не было там ничего. А мне все просто приснилось. Вот только порой воспоминания нахлынивают, как живые, и с ними сложно совладать». Пока я подбирал слова, ящерка уже сама пришла в норму и быстро сменила тему. «А вот эволюция расы – это просто нечто. Осталось бездну подтянуть, и будет у тебя 3 прокачанных вассалов». «Ну, коль шанс подвернется, то обязательно проапгрейдим вашу шаманку. В…» И тут я задумался. А в кого, собственно, можно эволюционировать Мурлок? «Русалку!» – радостно ответила на мой мысленный вопрос чешуйка. «Ну, или сирену». Тут же изменила вариант, услышав недовольное сопение Дины. Видимо, шаманку оба варианта не очень устраивали. «У меня один вопрос, с которым не хочу тянуть. Почему вы решили стать моими вассалами? Не подумайте, я не против, только рад. Но ведь в этом выгода в первую очередь для меня. Причем, взыграя во мне жадность, смогу зациклить на себя 10-ю часть опыта с золотом. А это не так уж и мало». «Наверное, с этого стоило начать наш разговор». Взяла слово «бездна». Но все как-то момента подходящего не было. А обсуждать это при посторонних не хотелось. Сделав небольшую паузу, шаманка собралась с мыслями и продолжила. «Работая сообща, здесь можно добиться куда большего и в более короткие сроки, чем в одиночку. Особенно при полном доверии между компаньонами. Никто не тянет на себя, каждый делится и берет только то, что нужно. Одному везет чуть больше, другому меньше. Но команда всегда останется в выигрыше. Связка, конечно, у нас не идеальная и на первый взгляд не дотягивает до стандартной. Танк, хил и дамагер. Но и своих плюсов хватает». «Так я вам нужен как постоянный танк. В общем, неплохая идея». К своему собственному удивлению, в голосе проскочили нотки разочарования. «Не совсем», — поправила меня бездна. «Нам, конечно, будет удобнее с танком, но при желании чешуйка в паре с призванным скелетом и перекачкой жизни от сумрачной неплохо держит удар. Успели приловчиться, но дело в другом». «Да сколько можно?» – словно заскучавший ребенок взорвалась чешуйка. «По-человечески скажу, уже все как есть». «Может, это покажется глупым?» Пока шаманка с магичкой перемигивались, жрица решила взять на себя объяснение. «Но после событий на болоте нам с тобой спокойней. Ты не бросил тогда, не побоялся вступиться и отомстить». «Далеко не все приходят сюда за приключениями», — вновь заговорила бездна. «И всегда есть шанс нарваться на еще одного психа». «Я слышал, эта проблема уже решена, и подобного не должно повториться. Поспешил я успокоить девушек, вспомнив про кнопку суицида и прочие навороты. Да и фильтры можно загнать в ноль. Мы в курсе относительно изменений. Видимо, наш случай и послужил толчком, кивнула сумрачная. Но все же мы хотели и дальше оставаться с тобой. А с фильтрами не все так просто. Есть свои моменты. Свои моменты. Как я вас понимаю? Мы понимаем, что по сути просим тебя стать для нас живым щитом. Не знаю, что навоображали себе девушки, но жрица перешла на неуверенный шепот. Но готова за это заплатить. Вот давайте только без оплат, оборвал я сумрачную. Этого мне еще не хватало. Буду рад вашей компании, вот только относительно болот. Признаться, оказалось сложнее, чем я думал. Скорее всего, вы попали в этот переплет из-за меня. Тот урод, видимо, все подстроил. Силком нас никто не тащил за тобой, не согласилась чешуйка. А от того, чтобы оказаться не в том месте и не в то время, никто не застрахован. Да и контракт изначально был сомнительным, добавила жрица. Слишком большая оплата. Но при условии, что нужно присоединиться конкретно к тебе. Поначалу ждали все подвоха с твоей стороны. Но теперь, с оглядкой на события, я почти уверена, нас всех вели с самого начала. И раз уж разговор зашел о том ритуалисте, при этих словах аура шаманки налилась злостью и страхом. Что случилось, не томите. Тон девушки мне совсем не нравился. Тот парень, он вернулся, ответила сумрачная вместо притихшей подруги. Руки неосознанно трансформировались в лапы, а маска исказилась в рычащую звериную морду. Ты сам вернулся. В этот раз я буду больше стараться. «Спокойней», – вмешалась перепугавшаяся сумрачная, приправив голос изрядной таликой собственной силы. «Помогло, но все же мои метаморфозы не остались незамеченными, и остальные в гильдии начали бросать косые взгляды. Вот только сейчас мне было плевать на конспирацию». «Где он?» – только и смог я, что прорычать вопрос. «Мы не знаем», – положив мне руку на плечо, сумрачная неуверенно надавила вниз, чтобы я сел. В пещерах, там, где раньше был ритуальный круг, теперь нечто странное. Не переживай, я оставила сигнальный маяк. С момента нашего ухода там никого не было. Так вы об этом? Нахлынувшая меня злоба быстро сошла на нет, и я даже усмехнулся. Не стоило переживать, но это не его рук дело. Чешуйка уже даже открыла рот, но в итоге сама себя одернула, так и не задав вопрос. Подобная преданность – это очень приятно, но у меня на этот счет были собственные мысли. «Это мой дом, моя обитель». Чтобы не заметить облегчение в глазах девушек, нужно было быть слепцом. Тем не менее, я раньше попросту не замечал грозный серый налет обреченности на их аурах. Теперь же их переполняло любопытство. Вслух они эту тему не подняли, но вопрос буквально витал в воздухе. «Длинная история», которую я мог бы рассказать, но в ином месте. Насколько я понял, у вас есть способ вернуться в долину? Да, помнишь тотем с привязкой? Путем проб и ошибок, ну и не без помощи кошачьих, я смогла его эволюционировать. Теперь он работает как маяк для телепорта всей группы. Вот только у меня силёнок пока хватает только на один тотем. Стоит 12 часов, откат у умения идет столько же. Ставить можно в любом месте. Но если сломают, идти придется пешком, так что приходится изощряться и прятать. А у них слова с делом не расходятся. Такой информацией делятся только со своими. Но ничего, я в долгу не останусь. Тогда, если у вас тут нет срочных дел, то предлагаю не задерживаться. Обговорим все на месте. Все же стоит вложить лики в пристанище, а не рисковать ими вот так. Там мне нужно кое-что сделать. После я телепортируюсь в столицу и притяну вас к себе. У нас не все так просто. Нужно будет пошаманить, осадила меня бездна. Тут и нестандартный телепорт, требует особо мощное колдунство, а у меня нет доступа к городскому шаманскому кругу, так что придется выйти за черту города. А что насчет расходников? Вешать все затраты на девушек я не собирался. Не переживай, отмахнулась бездна. Я почти все необходимое с ящериц взяла. А остальное у меня уже было. Хорошо, тогда давайте по дороге зайдем в Колизей. Меня там награда ждет. Кстати, о наградах. встрепенулась Сумрачная. «За выполнение заданий на болотах нам перепала приличная сумма». «Отлично. Тогда давайте так. Пока я схожу на арену, вы пройдетесь по рынку, а лучше на аукцион». Быстро исправился я, вспомнив свои недавние приключения. «Можете закупиться всякой мелочевкой, и не только. В общем, потратить деньги с толком». «Ты хочешь, чтобы мы потратили твои деньги?» Такое развитие событий бездну, как и остальных, явно не устраивало. «Не мои, а наши, причем это на пользу команды. И пока вы не начали спорить, сразу скажу. Сам я их с пользы потратить не смогу. Трофейные вещи я могу нормально использовать, но лучше всего идут собственного производства. А все остальное со штрафами. И да, на материалы это правило тоже распространяется. Так что деньги для меня весьма спорный ресурс. Возражений не потерплю. У нас много работы, так что не тянем время. Остальное расскажу по прибытию». Попытка бунта была задавлена в зародыше, и девушки довольно быстро согласились с моими аргументами. Кроме того, говорил я серьезно, такой способ вложения денег был самым оптимальным. Имея в распоряжении сильную группу, я уже не буду так сильно зависеть от сторонних лиц. Феник и его парни, конечно, хорошо показали себя в деле и жадничать не стали, но лучше я трофеи буду вкладывать в развитие верных девчонок, а не лояльно настроенных парней. Впрочем, часть награды я все же получил. Та, что не была обращена в золотую монету. В сумку отправился медальон наемника, бывший аналогом тому, что я получил у чистильщиков. Остальная награда от гильдии была выражена звонкой монетой, которую я и передал девушкам. Вот только на этом гостинцы не закончились. Мой наставник-палач умудрился перехватить Сумрачную, когда та сдавала задание, и передал через нее записку, в которой предупреждал, что Кириаши, преследовавшая меня лиса, собственно, стала на след. Точных данных у них нет, но Кицунка резко сорвалась из столицы и отправилась в неизведанные земли. «Вот лучше бы награду за убийство дубля передал, а не такие дрянные новости. Я-то был уверен, что охота прекратилась. Надеюсь, она меня в прямом смысле по следам ищет. Телепорт-то так запросто не отследишь». Я, по крайней мере, на это надеюсь, иначе меня прямо в пристанище и прирежут. Нужно как можно скорее отправиться в лагерь грешников. Благо, с медальоном наемников мне, по идее, доступна сеть из телепортов. Естественно, не бесплатно, но в этой ситуации лучше раскошелиться. Ладно, сейчас нужно с этими делами разобраться. Рассказав в двух словах о моих приключениях на рынке, отправил девчат к аукциону. Благо, у Сумрачной уже была пройдена распа, и ей, а значит и всем нам, были доступны расширенные функции. А сам тем временем передал для команды Феника сообщение через местных чистильщиков и направился в Колизей, естественно, сменив личину на совершенно новую и сменив имидж. Щиты отправились в карман, а я вооружился дешевыми парными кастетами и нацепил одежду из звериных шкур. С маской пришлось повозиться куда дольше. Но в итоге и она изменилась, став звериной. На арене уже вовсю тренировались игроки. Причем, расспросив народ, я выяснил, что наставниками были те самые победители арены. Точнее, я разглядел только двоих. И только они сами имели доступ к наставникам из числа местных. Была тут и парочка довольно интересных парней, без стеснения рассматривавших каждого новенького. Не зря я позаботился о конспирации. Маска явно привлекла их внимание. Но никаких действий в отношении меня они не предпринимали. Так что я просто старался вести себя как можно непринужденней. Первым делом решил забрать копа. Отыскать его было несложно. Я отлично чувствовал, где он находится, но сразу идти к нему не стал. Меня могли еще пасти. Так что пришлось потратить время на изображение жуткого интереса и изучение барельефов. Впрочем, тут особо и стараться не пришлось. Мне действительно было интересно. Вот только добравшись до насекомыша, я не смог его забрать. Он явно нашел что-то интересное и активно пыхтел над потенциальным трофеем. Что именно его привлекло, я не разглядел. Не стал задерживаться на том месте, благо тому осталось проработать меньше 15 минут. Лучше немного потерпеть, чем рисковать из чистого любопытства. А ведь он тут уже черт знает сколько времени ковыряется. Вещица должна оказаться действительно стоящей. Оставив копа, направился к местному заправляющему, который и должен был выдать мне оставшуюся часть награды. Вновь пришлось юлить и идти окольными путями. Даже пару раз к наставникам подходил, перебрасывался парой фраз и шел дальше. Нужный мне местный носил гордое название «Властитель арены». Имел ранг сильнейшего бойца арены Империи и лучшего наставника гладиаторов. И всем этим громким званиям я верил. 500-й уровень как-никак говорил о многом. Сам же местный оказался человеком. Ростом он был чуть больше меня, но не громила. Поджарый и покрытый шрамами боец, давящий на врага не гипертрофированными мускулами, а опытом сотен, если не тысяч побед. «Не ожидал увидеть тебя так скоро», — усмехнулся Арай, помимо прочего оказавшийся и жрецом одного из спящих богов. «Думал, ты вернешься много позже, когда позабудутся воспоминания о самом громком преступлении в столице». «То, что произошло на трибунах, дело зрителей. Меня же волнует лишь схватка. Убегать и прятаться из-за разоблачения я не собирался. В конце концов, награда полагалась именно Алькору, так что в любом случае пришлось бы раскрыться перед этим местным. А такой расклад мне даже больше нравился. Не придется снимать личину». «А ты не хочешь очистить перед ними свое имя?» – с интересом спросил хозяин арены. «Здесь, на арене, за любую ошибку расплачиваются собственной кровью или жизнью. Они же потеряли лишь золото. И какой бы справедливости они ни жаждали, им ее придется добиваться самим. Я чист перед собой, остальное тлен». Нетрудно было догадаться, что для главного наставника Колизея будет главным. Так что я заранее продумал примерный диалог. «Достойные истинного воина слова», — одобрил мои слова Арай. Расчет оказался верным, и сходу удалось задать правильный тон нашему диалогу. «Такой боец, как ты, станет отличным наставником Колизея. Слухи расходятся быстро, и тот день, когда песок нашей арены вкусит кровь гладиаторов иных империй, не за горами». Доступно новое призвание «Мастер арены». Став мастером арены, вы сможете принимать учеников и обучать их искусству боя и особым способностям. Вместе с тем вы сможете отточить собственное мастерство и развить особый стиль. Каждый раз, когда ваш ученик будет купаться в лучах славы, вы будете получать свою талику. А вместе с этим поднимутся в цене и ваши услуги. Внимание! В случае принятия данного призвания вам придется отказаться от уже имеющегося, с потерей всех бонусов и достижений. Этакий аналог высокооплачиваемой госслужбы. Заманчиво, но нет. Степан Маркович ясно дал понять, что интерес системы нужно постоянно поддерживать. А это призвание – разовая акция. Есть, конечно, намек на большой турнир с участием иных империй. Но в остальное время мне придется торчать здесь. А это явно не мое. Я буду отстаивать честь империи в предстоящих боях. Но остановиться наставником я еще не готов. И не знаю, вообще настанет ли этот день когда-нибудь. «Что ж, это твой выбор», — легко принял мой отказ Арай. «Ну и просто так тебя отпустить я не могу. Для истинного гладиатора бой с равным уже достойная награда. Так что не будем о золоте и прочем». «Мы живем, оттачивая мастерство в бою. Остальное не столь важно». На деньги мне было плевать, а вот от улучшений я не собирался отказываться. «Я хотел бы перенять талику опыта сильнейшего гладиатора Империи». В ответ на мои слова Арай рассмеялся. «Наглости тебе не занимать. Те вечные, кто стал наставниками, обучаются у учеников моих учеников, а ты решил пройти прямой дорогой». Несмотря на улыбку, я не мог угадать настроение воина. Даже его аура была непроницаемой. «Кто, если не вы, подготовит лучше к будущему турниру? Кто его знает, как на меня отреагируют иные наставники? Лучше не рисковать. Да и уровень самого Арая вроде как должен сказаться на качестве урока и возможных обилок». «Хорошо. Я помогу тебе стать сильнее. В любом случае, как победителю, тебе полагается награда. И, собственно, какая разница, кто именно будет тебя обучать?» На деле разница была колоссальной, но тут я спорить не стал. Если это возможно, я хотел бы улучшить свои способности сражаться без оружия. Судя по кивку, это пожелание наставник счёл приемлемым. Вот только это было лишь половина моей хотелки. Но при этом сохранить уже наработанные навыки владения щитами. «Смотрю, на мелочи ты не размениваешься», — скрестив руки на груди, Арай серьезно задумался. «Кое-чему я смогу тебя обучить, но это будет первым шагом. Остальные тебе придется пройти самому или найти подходящего наставника. Как видишь, я щиты не ношу. Вот только подобные уроки будут за отдельную плату. Награда у победителей совершенно иная. Думаю, пожертвование Колизею 10 000 золотых будет достаточно за урок. По рукам. Вот только внутри Колизея есть отдельные тренировочные площадки». Конспирация и так трещала по швам. Слишком уж долго я разговаривал с Араем. А уж тренироваться с ним на глазах у всех, думаю, тогда вообще никто не останется равнодушным. Отдельные тренировочные арены имелись, причем числом 5. И, судя по всему, с какими-то бонусами. Вот только это увеличило мои расходы еще на 1000 золотых. Аренда оказалась не из дешевых, и это только за час. По дороге к нужному месту за нами даже попробовала увязаться пара игроков. Но Арай одним красноречивым взглядом, ну и скорее всего парой системок, отбил у игроков всякое желание подглядывать. Впрочем, индивидуальный зал закрывался на ключ и имел очень качественную защиту. Видимо, он предназначался для тренировок отдельных команд. «Смотри и запоминай. Я буду лишь показывать, но понять все должен ты сам. Убивать потенциал и вкладывать тебе в голову готовое знание я не стану. Меня это полностью устраивает. Если сделать все правильно, то такой подход куда лучше, ведь тогда будет бонус за самостоятельное изучение». Мой ответ удивил Арая, но, судя по всему, он остался доволен и этими словами. «Изначально этот прием называли «танец клинков». Его создал один герой древности, после того, как его лишили возможности держать оружие собственными руками. Я возьму самые обычные мечи. Но чем лучшего они качества, тем проще тебе будет повторять, имей в виду». Взяв в обе руки по одноручному мечу, Арай прикрыл глаза. На первый взгляд ничего не происходило, но я догадался переключить зрение в иной спектр. Как только стал виден ток энергии воина, происходящее начало обретать смысл. «Оружие должно стать продолжением тебя, но не стоит спешить, дай потоком замкнуться». Тонкий ручеёк энергии, пробившийся вглубь клинка, принялся быстро делиться и ветвиться, создавая новую полноценную сеть внутри металла. «Поначалу это сложно и отнимает много сил, но чем больше тренироваться, тем легче будет повторить. После того, как почувствуешь, что меч, щит стал частью тебя, отпусти его». Разведя руки в стороны, наставник отпустил рукояти, и клинки остались парить в воздухе, словно марионетки. Но вместо нитей здесь были потоки энергии. Продержав их несколько секунд, чтобы я мог рассмотреть, Арай взял еще пару клинков, встал в стойку и привел в движение парящие мечи. По легендам, герой мог использовать до 2000 клинков разом, причем не просто кружил их вокруг себя, как я, а вел полноценные схватки. Думаю, это лучшее из того, что я могу тебе предложить. Повторить это умение на месте у меня не получилось, но базу я усвоил и даже смог отчасти повторить. Аскал легко принял мою энергию, вот только у щита площадь была куда больше, и с первого раза создать внутри него целую систему не получилось. Даже не так. Аскал уже обладал своей структурой и требовалось их слить воедино. А вот с остальными моими поделками дела оказались куда хуже. Там приходилось все делать с нуля. Собственно, все как и говорил Арай. Чем выше класс вещи, тем легче та поддается контролю. Наставник одобрительно покивал, сказав, что основы я усвоил, и дальше мне остается только их развивать. На этом наш урок закончился, и я лишился 12 000 золотых. Дальше пошли бонусы, которые полагались мне как победителю арены. Дуэль чести позволяла бросать вызов, на кон которого становилась слава бойцов. Противник при этом должен быть равным мне по уровню или сильнее. Законопослушный игрок мог легко отказаться, а вот ПКшник в случае отказа терял вдвое больше славы. В общем, был практически обречен на сражение. Второе оказалось пассивкой, снижающей расход маны в 20 раз на создание нужной мне арены, что значительно расширяло границы моих возможностей. Колыбель смерти я, конечно, даже сейчас не потяну, а вот усыпальницу у мертвей или что-то вроде того запросто. Третье также было завязано на влияние на арену. Но только теперь я мог ослабить чужие декорации. Конечно, в моей повседневной жизни это не самые ходовые умения. А вот для будущих гладиаторов и наставников арены самое то. Тут и постоянный приток славы, и возможность играть на своем поле. В общем, мне совсем не тонко намекали, что чтобы прочувствовать всю прелесть победы, нужно идти путем гладиатора. «Прежде чем ты уйдешь, хочу дать один совет. Многие из твоих умений слабы. Удели им должное внимание, используй потенциал своего тела». А ведь и правда, самосовершенствование заполучил довольно давно, а даже не попробовал им воспользоваться. Поблагодарив наставника, вышел на арену. Иллюзиями себя не тешил, прекрасно понимал, что привлек лишнее внимание, когда ушел с главным наставником в недра Колизея. Арай, между прочим, предложил выйти, минуя арену, но я отказался. Нужно было подобрать копа. В голове вертелась мысль сменить личину еще раз, но в итоге я от нее отказался. Не нужно быть гением, чтобы заподозрить неизвестно откуда появившегося игрока. Вот только когда я вышел на песок арены, парочка соглядатаев даже не повернулась в мою сторону. Радоваться по этому поводу не спешил, а уж пристального взгляда я точно должен был удостоиться. А значит, скорее всего, дело нечисто. Собственно, стоило присмотреться, и я довольно быстро подтвердил свои подозрения. За мной следовал смазанный силуэт ушедшего в инвиз игрока. На душе сразу стало легче. Когда знаешь, чего ждать от противника, легко можно избежать ненужных неприятностей. Подошел к барельефу вновь на приличном расстоянии от копа. Попутно с трудом, но все же связался с чешуйкой по ментальной связи. Конечно, проще было воспользоваться сообщениями, но лучше развивать собственные способности, а не рассчитывать на встроенный сервис. Да и поддерживая живую связь, было легко выбрать нужный момент. Как только коп оказался в поле моего зрения, я передал чешуйке команду, и троица вассалов призвала меня. Ведя рукой по барьеру, словно изучая его рисунок, дал вернуться насекомышу в кокон и дал добро на перемещение к девушкам. На пару мгновений меня ослепила белоснежная вспышка портала, а после я очутился недалеко от аукциона. «Всё нормально?» – взволнованно спросила ящерка. «Да так, попалась подозрительная глазастая парочка, но ничего страшного. Сейчас в пристанище пересидим какое-то время и вернемся. Запасы пополнили? Отлично. Тогда давайте не будем задерживаться в столице». Пока я зависал на арене, девушки уже успели выяснить точное местонахождение того самого шаманского круга. И мы без проволочек направились к нему. Он оказался прямо за городом на высоком холме, занимая весь его пятачок, диаметром метров этак 10. Кострище в центре, факелы по периферии, тотемы, фигурки из проволоки и бог еще знает что. Вот только чувствовалась во всем этом некая кустарность, что ли. Мои глаза без труда отыскали тройку слабых мест. Не то чтобы я разбирался в теме, просто уязвимые точки подсвечивались красным. «А чего ты ждал? Это самопал», – охотно пояснила раскладывающая пучки сухой травы шаманка, когда я озвучил мысли. «Практически рядом с каждым городом есть такой. Поговаривают, неплохая штука. За каждое использование круга приходится приплачивать. Суммы небольшие, но с миру по нитке, а там и разбогатеть недолго. Кроме того, место накапливает духовную силу, которую хозяин может использовать по своему усмотрению. А ведь это, скорее всего, лишь верхушка айсберга». «Так у тебя такого нет? Если что, я знаю пару городов, рядом с которыми таких штук не было». «Тут не все так просто», – осадила шаманка. «Много своих нюансов. Для начала круг должен стоять на месте силы, хотя бы слабеньком. Конечно, при желании и должной поддержке можно впихнуть куда угодно, но такой без постоянной подпитки зачахнет. Плюс с прокачкой круга тот расширяет свою границу влияния. И если разные сферы пересекутся, то один поглотит другой. Сам понимаешь, свой круг если и ставить, то как можно дальше от уже имеющихся». «А что насчет долины? Там точно еще никто не успел отметиться». «Отличный вариант, но и тут несколько загвоздок. Для начала необходимо место силы, тут поможет искатель. Ничейные истоки редко когда показывают свое присутствие. После требуется возвести сам круг, что довольно тяжело. Простой строитель или фортификатор тут не справится. Работа иного плана. Услуги только этих парней обойдутся в круглую сумму. А ведь вместе с тем мы еще и место рассекретим. Я тактично умолчал про чудотворца и то, что пристанище, по сути дела, является местом силы. Пусть бездна сама оценит мой дом и скажет, подходит он ей или нет. А там уже в приватной обстановке все и обговорим. «Ваша задача стоять в стороне», – начала инструктаж-шаманка, закончив приготовление. «Портал продержится полминуты, после чего схлопнется. На большее у меня просто не хватит сил. Но думаю, этого времени более чем достаточно. Так что не медлим, но и толкучку не создаем. Заранее обговорите очередь, я иду последней». Девушки тактично кивнули. Но то, что ликбез предназначен исключительно для меня, я понял. «Вроде все. Чешуйка, кольцо!» – весело скомандовала бездна. Ящерка хлестким посылом запустила две огненные змейки. Сотканные из пламени создания очертили точный круг, подпалив разложенные шаманкой травки. После чего слились воедино и врезались в центр холма, заставив вспыхнуть кострище. Из затлевших пучков пошел густой сизый дым, сразу же устремившийся к начавшей выплясывать шаманке. Бездна, похлопывая по бубну, тихо напевала и приплясывала, в то время как десятки змей, сотканных из дымки, оплетали ее плотным ковром. Упав на колени, Мурлок резко свела руки над головой, так что ладонь левой с размаху ударила по бубну. Артефакт не издал ни звука, но невидимая волна буквально взорвала змей, и дымка на миг заволокла весь круг, а после втянулась без остатка в открывшуюся червоточину разлома. Опомнившись, я прыгнул в портал третьим, а следом за мной бездна. Выбросила нас над самым входом, в уже ставшую родной сеть тоннелей. Девушки отлично выбрали место для тотема. Если не знать, где искать, то снизу нас не заметить. А вот площадка внизу была как на ладони. Стоило оказаться столь близко к родному пристанищу, на душе стало легче и светлее. Так себя чувствуешь, возвращаясь домой после долгого отъезда. Меня буквально тянуло к обители. А вот девушки чувствовали себя менее уверенно. Выстроились у меня за спиной и не спешили высовываться. Их напряжение чувствовалось и без всякого чтения аур. Все же я создал не самое красивое и радушное место в Теллуре. Морозный воздух, низко стелящийся туман и скользящие в нем тени. А ведь это только подступы. «Это и есть твой дом?» – неуверенно уточнила Сумрачная. «Именно таким он и был? Ничего не изменилось?» «Да, именно таким я его и создал», – кивнул я в ответ. «Оно должно защищать и отпугивать незваных гостей. И не быть белым и пушистым». «И внутри ничего не изменилось?» Ёжись от холода спросила чешуйка. «Нас сразу выбросило на периферию пещер, как с частной территории, так что мы видели только окраины и так далеко не заходили». «А ты просто оглянись», – бросил я чешуйке. «Мы уже пришли. Страж, они со мной». Стоило переступить через незримую границу, и застилавший тоннели густой туман практически сошел на нет. Остались лишь клубы дымки, стелящиеся над самой землей и утекающие через расщелины в недра земли. Стража я предупредил не просто так. Тот еще на подступах пытался выйти со мной на связь. Получалось у него так себе, и только у самой границы главной пещеры я сумел разобрать, что же он от меня хочет. В первую очередь, скелета волновал статус гостей. «Сумрачная чешуйка бездна. Получили временное разрешение на посещение вашего пристанища. Спустя 10 минут без обновления команды, страж воспримет их как угрозу». «Скелет-страж, общение со смертью, возрождение», – тихо нашептывала Сумрачная. Заметив, что я смотрю на нее, жрица тут же замолчала и попыталась сделать вид, что вовсе ничего не говорила. Девушек раздирало любопытство. Они пытались понять, кто же я такой, кому они доверились. Но вместе с тем старательно держали себя в руках и делали вид, что все отлично, и антураж пристанища их нисколько не смущает. Даже про временный доступ, ограниченный 10 минутами, никто не обмолвился. А то, что у них было оповещение, я уверен. С этого и начнем. Так, настройки доступа, статус, друзья, свободный доступ при моем присутствии. Сойдет, хотя нет, есть кое-что поинтересней. Вассалы, доступ к обители без права ей навредить, но с возможностью укрыться в любое время. «Спасибо за доверие», – за всех поблагодарила бездна. «Кстати, о доверии. Думаю, настало время мне представиться по-настоящему». Подцепив маску, я немного замешкал. Было такое ощущение, что обнажаю не лицо, а всего себя. «Алькор, раса проклятой. Не ручаюсь, но, скорее всего, это промежуточное звено между живыми и мертвыми. Причем госпожа Серых Пределов активно агитирует вступить в ряды ее последователей. Собственно, поэтому я столь тесно с ней связан. На данный момент основной класс защитник, но не без подсказки Ани, сумел выбить право и на второй». «А я так и знала», – не без гордости заявила ящерка. «Так что перед вами по совместительству еще и воплощенный, или, проще говоря, паладин одного из спящих богов. Если прочие мои слова они восприняли на удивление спокойно, то эта новость их действительно шокировала». «Так значит, ты…» Чешуйка вновь сама себя одернула и не стала заканчивать вопрос, но я все же ответил. «Если вы подумали, что я вот-вот отправлюсь выполнять межконтиненталку, то сильно ошибаетесь. Я прошел посвящение, если это можно так назвать, использовав артефакт, не более того. Так что я так же далек от священного храмового города, как и все остальные. Если есть вопросы, не стесняйтесь. Я хочу, чтобы у меня тут были друзья, на которых можно положиться». «Алькор, в этом можешь не сомневаться», – заверила меня сумрачная. «А я и не сомневаюсь, но все же, давайте получше узнаем друг друга. По многим причинам мне пришлось прятаться под маской, и это чертовски давит на мозги. Так что, приятно познакомиться, Артём». «Юля», – тут же отозвалась жрица, на черепе которой на несколько секунд застыла иллюзия лица улыбающейся девушки. «Дина», – поддержала шаманка, махнув перепончатой лапой. «Аня», – последней опомнилась чешуйка и от волнения даже протянула руку. «Я Аня, вот». «Приятно познакомиться со всеми». Не сдержав улыбки, все же пожал руку ящерки, предварительно вырубив язвы на теле. И без того красные чешуйки на щеках девушки вовсе заолели и даже начали испускать жар. «Думаю, пока можно обойтись без расспросов», ответила за всех бездна. «В крайнем случае, сам расскажи о том, что нам нужно знать здесь. Но ведь ты не просто так сюда рвался. Ведь у тебя были какие-то важные дела. Может, с них и стоит начать? А мы пока подождем, от нас не убудет». «Ты права. Есть несколько очень важных дел. Но прежде хочу предложить вам вступить в стаю». Девушки поначалу опешили, видимо, не поняв, чего я от них хочу. Но пришедшие с небольшим запозданием системки внесли ясность. А уже через пару секунд я обзавелся полноценной стаей. Правда, в самом начале всплыл неприятный нюанс. Места на всех не хватило. Позабытый мною крыс, оставленный в услужении алхимику в лагере грешников, был не просто жив и здоров, а успел вымахать до 38 уровня и занимал в стае почетное место сразу за вожаком. Исключать из стаи служившего мне верой и правдой крыса не хотелось. Бедняга все это время делился со мной полученным опытом, причем цифры напротив его имени были весьма немалыми для его уровня. Благо, проблема решилась сама собой, причем довольно легко. Чувство стаи повысило ранг, а вместе с тем увеличилась и ее вместимость. Помимо прочего, на стаю не распространялись ограничения от одиночки. Теперь я мог спокойно находиться в компании девушек, а таймер, начисляющий бонусы за отшельничество, продолжал тикать в нужном направлении. «Сумрачная стала частью вашей стаи. Стая – 3 из 4. В вашей стае появилась самка. Чувство стаи достигло 4 ранга. Добыча стаи – плюс 8%. Сила – плюс 1. Бездна стала частью стаи. Стая – 4 из 4. Вы собрали полную малую стаю. Чувство стаи достигло 5 ранга. Вместимость стаи удвоена. Сила – плюс 2. Чешуйка стала частью вашей стаи. 5 из 8. Охотясь стаей, вожак плюс 8% к показателю атаки. Стая плюс 5% к показателю защиты. Доступно улучшение чувства стаи. Прайд, стая, свора, стадо, клан». Неплохой парад системок. А ведь я еще результаты замеса с лавовым ящером не разобрал. Но для начала нужно определиться с чувством стаи. Что же выбрать? Так, а собственно, чего я один голову ломаю? «Можно вот так просто создать свой клан?» как всегда эмоционально воскликнула чешуйка, прослушав все возможные варианты, заострив внимание на предпоследнем. Заманчиво, конечно, вот так запросто обзавестись кланом, но судя по остальным вариантам, это не то, что мы с тобой подумали, поделился я догадками с Аней. Думаю, тут стоит опираться на животных, ну и насекомых, подключилась к дискуссии Дина. Если мне не изменяет память, то кланами живут гиены, а там матриархат, так что это явно не наш вариант. Твоя правда. Хоть тема с гиенами была очень привлекательной, все же одна из голов единого как раз покровительствовала псовым. Я был согласен со словами шаманки. Стадо тоже можно отбросить. Скорее всего, там развитие в мирном направлении, продолжила развивать мысль бездна. Свора собак мне также не симпатизирует. Тут стоит ждать бонусов для уличной банды или воровской шайки. Все же собаки не волки и обитают рядом с человеком. Итого остается стая волков и львиный прайд. Оба варианта хищники, причем неплохие. Если брать ареал обитания, то нам больше подойдут волки. А я бы остановилась на прайде, вмешалась Юля. Если оценивать состав, то у львов идет за главного самец. 1-2, остальные самки. А вот волки живут парами. А у нас состав до пар не дотягивает. Жрица говорила спокойно. И я даже толком не смог понять, смутилась ли она, да и остальные, с тем фактом, что их сравнивают с самками. Как-то буднично, разложив все по полочкам, девушки единогласно проголосовали за прайд. Раньше подобные решения, принимаемые в одиночку, были куда драйвовей и непредсказуемей. Вот только по тем временам я совсем не скучал. Прайд 5-го ранга. Бонус за оптимальный состав X2. Атака плюс 15% X2. Защита плюс 15% X2. Добыча плюс 15% X2. Построение боевая тройка модифицировано в единую волю. Охотить всем прайдом без посторонних и выполняя волю вожака плюс 25% атака-защита. «Предлагаю охотиться исключительно прайдом», — весело заявила чешуйка. «Да я только за, но боюсь, вчетвером не сдюжим мы инстанс. Точнее, там есть варианты и для нас, вот только там очередь будь здоров. Так что пока без связи Феника нам не обойтись». Вернул я с неба на землю Аню. «Артём, а кто это вообще такие? Друзья или временные попутчики?» Судя по ауре, вопрос для бездны, да и для остальных был важным. «Пока попутчики, а там дальше как пойдет. Все может быть. Если честно, я так далеко не заглядывал относительно них. Просто искал выход из сложившейся ситуации, и так сложилось. Парни, они вроде адекватные и без загонов». «Хорошо», — серьезно кивнула Дина. «Так, ауры стали светлей, значит, ответом остались довольны. И что это такое? Неужто заревновали к чужой группе? А тут выяснили, что они для меня важнее и ближе, поэтому успокоились?» «Ну а теперь финальный штрих. Прошу подойти всех ко мне. Не стесняемся, обещаю не кусаться. Хотя, Аня, можешь постоять в стороне пока». «Отчего со мной не так?» – надулась чешуйка. «В том-то и дело, что с тобой уже все так. А вот Дине и Юле потребуется моя помощь. А если не секрет, какая именно помощь?» – живо поинтересовалась бездна. «А вот такая». Вместо ответа оставил на скелете и чешуе по клейму водоворота боли, зациклив те на поглощение всего добра в себя родимого. «Если я правильно поняла, то ты будешь забирать всю предназначенную нам боль», видимо, ознакомившись с описанием, спросила шаманка. «Грубо говоря, да». «И каким же рисунком ты поделился с Юлей во время боя с ящером?» К моему удивлению, после моего кивка, бездна бросила на чешуйку такой взгляд, что наша магичка съежилась и поспешила спрятаться за сумрачную. «Спасибо за заботу, но мы не можем принять этот дар». «Но почему?» Такой реакции я совсем не ожидал. Прежде чем ответить, девушки переглянулись между собой. И только после того, как каждая из них кивнула, вновь вспомнили обо мне. «Артём, дело в том, что на данный момент у каждой из нас фильтр практически на капе. К сожалению, изменить его мы не сможем, на то есть свои причины. Теперь ты понимаешь, почему я отказываюсь. И если я все правильно поняла, то Аня тебе ничего не сказала. Но ты не подумай, она не со зла. Просто не подумала. Вот в чем дело. Теперь ступор чешуйки во время схватки с боссом стал куда понятней. Но на самом деле это не столь важно. И не нужно на меня так смотреть, это не бравада. И пусть я должен чувствовать боль по полной, у меня есть нечто, что ее практически полностью поглощает. Но ведь это не бесконечно, есть какой-то лимит. Тут же нашла, за что зацепиться шаманка. Есть, но он не маленький, и на обычный бой его точно хватит. Да и излишки я могу сбросить на врага. Вы даже видели, как я это сделал. Всего-то и нужно, что прикоснуться или удачно метнуть вот это. Для демонстрации из рук показался один из костяных шипов. В общем, давайте не будем спорить. В крайнем случае, я всегда могу сам развеять печати. Артём, это слишком опасный дар. Сними печать с меня и сумрачный. Я прекрасно видел, что ей было тяжело отказаться, но она просто не могла заставлять терпеть свою боль кого-то другого. Но если можешь оставить под своей опекой только чешуйку, добавила она, перейдя на шепот. Сумрачная, слышавшая слова, лишь кивнула. А вот ящерка все-таки пряталась от нас на другом конце пристанища, словно нашкодивший ребенок. Нет уж, давайте обойдемся без хитроумных схем самопожертвований и прочего. Печати я снимать не буду, и вам не советую. И кто сейчас занимается самопожертвованием? Я лишь пожал плечами в ответ, мол, не знаю таких. Ладно, но раз так, мы с Сумрачной снизим показатели, но имея в виду, с чешуйкой все останется, как и прежде. Меня все устраивает. Тем более, вы бойцы, действующие на расстоянии, так что не думаю, что сильно изменится расклад. И уж лучше вы не будете беспокоиться о боли и действовать максимально эффективно. Это уменьшит время боя. Все, убедил, махнула чешуйчатой лапой шаманка. А я со стражем хочу подраться, внезапно заявила чешуйка, видимо, забывшая о том, что недавно пряталась ото всех. Да без проблем. Думаю, он тебя услышал. Ну и я добро даю. Дина, Юля, тут, конечно, не развлекательный центр, да и не шикарные апартаменты, но чувствуете себя как дома. Звучит практически как угроза, посмеялась Сумрачная, оглядываясь по сторонам. Кто бы носом крутил? Отозвалась уже примеривающаяся к скелету чешуйка. Не знаю, как оно там в ремесленнических цехах и кузнях, но у меня имеется неплохой бонус к этому делу, так что не стесняйтесь. Шуточную перепалку между девушками я пропустил мимо ушей. На вас он распространяется, я уже проверил. Ну а я пока займусь своими делами. Возможно, пристанище будет меняться, в случае чего не пугайтесь. Меня поспешили заверить, что пугаться не будут, обозвав при этом господином. Хотя я вроде как изменил статус на вожака. Ну да ладно, такое потерпеть не тяжело. Бездна с Сумрачной решили заняться изучением моего дома. Для обеих он в целом представлял особый интерес. Жрица оценивала его как вместилище частички силы смерти, а шаманка пыталась высмотреть, есть ли тут исток. Подсказывать им ничего не стал, давая шанс разобраться во всем самостоятельно. Как уже успел выяснить на собственной шкуре, местным высшим силам больше по душе именно такой подход. Кто его знает, может, девчата чего интересного получит. Ну а я тем временем занялся тратой накопившихся ликов. Открыв закладку с развитием пристанища, был приятно удивлен. За время моего отсутствия оно успело дорасти до 3-го ранга, подарив одно бесплатное улучшение. Живем. Не успел я порадоваться одному подарку судьбы, как та подкинула новый. Причем он пришел с совсем неожиданного направления. Смерть откликнулась на мольбы и признала одного из почитателей, который встал на путь служения госпоже благодаря вам. Репутация со смертью плюс 2, лики плюс 5. Задание «Культ смерти» обновлено. Так, а кто это вдохновился моим примером и решил служить смерти? Нидо. И кто ты такой? Ник мне не знаком. Или просто забыл. Так, дополнительная информация. Химеролог? Я уже успел подзабыть о странном парне, которого встретил в логове Скалопендры. Помнится, он тогда пообещал оплачивать мои долги перед смертью и, судя по всему, привлек ее внимание. Интересно, а за Сумрачную будет такая же награда? Или с умертвиями, да еще жрицами, иные правила? Нужно будет проверить чуть позже. А пока самое время заняться собой и пристанищем.